комплект которых имелся в каждом крупном храме. Посетитель храма опускался перед идолом на колени и тряс бамбуковый стакан с гадательными палочками. Обычно их было 100 до тех пор, пока одна из них не выскальзывала на землю. Номер выпавшей палочки показывали Богу, иногда вновь бросая на землю пластинки Бэи, чтобы удостовериться в том, что Бог одобрил выбор. Если выпадал утвердительный ответ, гадавший обращался к тексту изречения, который соответствовал номеру выпавшей палочки. Это изречение и считалось прорицанием божества. Для китайцев характерна вера в органическое единство естественного и сверхъестественного миров. Духовное рассматривалось в Китае как неотъемлемое свойство материального, как своего рода эманация, точнее дыхание, веяние всего сущего. Мир, по китайским представлениям, это переплетение бесчетного множества благоприятных и дурных влияний, так что успех любого предприятия зависит от знания счастливых комбинаций, правильного времени, места, числа, имени и так далее. Отсюда огромная роль, которую играли в повседневной жизни старого китайского общества профессиональные гадатели, обладавшие таким знанием. Страница 248. В старом Китае бытовало множество видов подобного паранаучного гадания. Пожалуй, наибольшей популярностью пользовались физиогномистика, хиромантия и составление гороскопа по 8 иероглифам, обозначавшим год, месяц, число и час рождения человека. Среди простого народа доверием пользовалось и гадание по билетику, который специально обученная птица вытаскивала из комплекта карточек, обычно последний состоял из 64 листов по числу гексаграмм книги перемен. Распространено было гадание по древним монетам. В цинское время для этого чаще всего использовали монеты танской эпохи. Отметим и специфический для Китая способ гадания посредством рассечения выбранного клиентом иероглифа на составные части и истолкования их как самостоятельных знаков. В Старом Китае почти не было человека, который в своей повседневной жизни не руководствовался бы указаниями гороскопов, определявших счастливые и несчастливые дни для самых разных дел. Разумеется, существовало огромное множество способов гадания по самым разным приметам, например, по крику птиц, погоде, поведению домашних животных, потому когда у человека начинают гореть уши или рябить в глазах и так далее. Конец раздела. На страницах с 248 по 262 буддизм. Распространение буддизма в Китае. По преданию, первые буддийские сутры были привезены в столицу поздней Ханьской империи Лоян при императоре Минди, жившего с 58 по 76 годы. Тогда же зарегистрирована деятельность буддистов еще в одном городе – Пэнчэне. В начале II века была составлена знаменитая сутра 42 статей, первое изложение на китайском языке основ буддийского учения. Но лавры родоначальника китайского буддизма достались парфянскому монаху Ань Шигао, прибывшему в Лоян в 148 году. С помощью группы китайских помощников Ань Шигао перевел на китайский язык около 30 буддийских сочинений. Признание у правящих верхов Китая новая религия получила с 4 века. Времени существования смешанных китайско-кочевнических государств на севере и господство мистически настроенной аристократии на юге. Среди всеобщей ненависти и вражды буддисты заняли позицию над схваткой и умело пользовались ее преимуществами. Именно тогда приобрели известность буддийские отшельники, которые, обосновавшись на какой-нибудь почитаемой горе, брали на себя роль беспристрастных наставников мира. Буддийский же идеал равенства людей выступал заманчивой альтернативой обществу, между отдельными слоями которого пролегла резкая, почти непреодолимая грань. Страница 249. Буддизму было свойственно большое разнообразие форм и методов миссионерской деятельности. Наряду с переводами и комментированием санскритских текстов широкое распространение получили публичные проповеди для мирян. Если образованная верхушка общества увлекалась философскими аспектами буддийского учения, то популяризации новой веры среди низов и некитайских народов огромную роль сыграла магическая практика, которой охотно прибегали буддийские монахи. Сращивание буддийского учения и китайской учености произошло на основе переведенных в конце III века канонов буддизма Махаяны, в которых излагалась доктрина праджни парамиты, мудрости и переправы на другой берег. Эта философская система, разработанная в I веке индийским буддистом Нагарджуной, отрицала дуализм абсолюта, нирваны и мира причинности сансары и полагала смысл спасения во внутреннем самообнаружении своей истинной природы.